Едва мы остались одни, леди Тьер неожиданно ласково сказала. «Сомневаюсь, что ты обрадуешься, если верну тебя в дом Риена, поэтому устроим тебя здесь». И она вышла в соседнюю со спальней комнату, а вернулась с огромным белоснежным одеялом. Прикосновение к неприметному дивану у стола, и тот разложился в постель поболее той, что была у меня в общежитии до появления лорда Тьера. Расстелив одеяло, леди вновь ушла, чтобы вернуться с подушкой и вторым покрывалом. «Ложись!» — скомандовала она. «Риен прав. Тебе нужно поспать хоть немного. Завтра будет сложный день». Наверное, будь я в обычном состоянии, запротестовала бы. Но откат вновь начал отпускать, меня морозило, тело после заплыва по черным водам океана в мирах хаоса ослабело, так что я не стала отказываться. Прошла к импровизированной постели, сняла туфельки, легла и не смогла сдержать улыбки, когда леди Тьер заботливо подоткнула одеяло. «Вы и воспитывали лорда Алсера?» Не могла не спросить, любопытно было. «И его?» — леди Тьер села на стул рядом. «И на Эрха, примерно лет с трех, как научились прожигать пространство. Они постоянно были у нас. Знаешь, воспитывать детей, которые в любой момент могут исчезнуть, непростое дело. Но я люблю этих мальчишек, которые хоть и стали уже заматеревшими волками, а все же такие дети еще». «А что за история с женитьбой лорда Алсера?» — спросила я, хотя больше интересовала та, другая история, когда лорд запер у себя девушку, а Элахар ее, похоже, спас. «Понимаешь?» — леди Тьер откинулась на спинку стула, задумчиво взглянула на дверь. «Учитывая, что Веламор Алсер был уличен в измене, наследник урода остался только один — Алар. А сей великовозрастный детина, несмотря на любовь к противоположному полу, так и не озаботился созданием собственных наследников. Посему император и я лично занялись его семейным положением. Виерра ему идеально подходит, и как ты имела возможность убедиться, несмотря на заявление «я на ней никогда не женюсь», Алар уже относится к ней как к собственности. А значит, мой расчет был совершенно верен. Я же никак не могла забыть слова леди обо мне, которые она не стеснялась произносить до того, как увидела кольцо. И вот в связи с этим вдруг возник вопрос. «Леди Тьер, а как вышло, что, будучи истинной парой императора, вы стали женой лорда Тьера?» Усталый взгляд темных глаз, легкая улыбка на губах, и, сев удобнее, леди начала рассказывать. «Я родилась на 9 лет позже Анаргара, и с самого своего рождения была помолвлена с ним. Мы оба принадлежим к императорскому роду Анаргат. У нас схожая сила, одинаковое воспитание, ну и наши отцы на собственном примере усвоили сила в единстве. Так что выбор мне никто не предоставил. Я всегда знала, что мой безупречно красивый, добрый, обходительный и очень галантный кузен станет моим супругом». Тяжелый вздох, и она продолжила. «Не могу сказать, что я была чем-то недовольна. Анарк умел соблазнять даже взглядом. Я таяла от каждого его прикосновения лет с 15. Да уж, усмешка. Единственное, что нас тогда удерживало от совместно проводимых ночей, это запрет, налагаемый на всех леди высшего света. До 18 нам запрещено даже думать об этом». Леди Тьер вновь тяжело вздохнула. «Я была юной аристократкой, немного взбалмошной, немного безголовой и очень самовлюбленной. «Мне бесконечно нравился мой будущий супруг, но...» Улыбка. «Я не пренебрегала вниманием лордов империи. Балы, прогулки, императорские охоты, ресторации. Я всегда была окружена поклонниками, и как же мне это нравилось!» Излюбленным способом покорения всесильных лордов, конечно, были танцы. О, сколько раз они теряли контроль, даже не по завершении, а в середине Алитара. Взгляд леди Тьер сделался мечтательным. Признание в любви, бесконечные комплименты. Но в этом океане всеобщего восхищения имелась скала, не поддающаяся моему обаянию. И почему-то я сразу догадалась. «Лорд Тьер!» «Да», — улыбнулась она. «Рдаэн Тьер!» Она с таким чувством произнесла это имя. В этом было что-то восторженно обожающее, какое-то бесконечное восхищение. «Я ненавидела его!» Почти с яростью. «О, бездна! Как же я ненавидела его!» Каждый раз, когда все вокруг соревновались за талику моего внимания, состязались в остроумии, дабы вызвать мою улыбку, готовы были убивать, лишь бы прикоснуться ко мне. Я знала, стоит обернуться, и увижу чуть насмешливый взгляд темно-карих глаз. Неприступный лорд Тьер! Резко выдохнув, леди Тьер продолжила. А когда приезжал Анарк, великолепный, обольстительный, галантный, предвосхищающий каждое мое желание, за его спиной всегда был Тьер. Я называла его «верный пес», а он лишь загадочно улыбался в ответ. Я устраивала ему пакости. Он, посмеиваясь, избегал всех ловушек. Я приглашала его на танец, зная, что там мне нет равных. Он неизменно отклонял все мои приглашения, используя банальное. «Леди, моих друзей неизменно не в моем вкусе». И как-то так со временем вышло, что по ночам мои мысли занимал уже не Анарк. Нет, я тратила девичьи мечты исключительно на изобретение очередной каверзы верному псу моего суженого. Ненавидела его всем своим сердцем. Тихий смех и почти горькое. Боюсь, тебе никогда не понять, что значит действительно кого-то ненавидеть. А я стала одержима этой ненавистью, этим сжигающим изнутри желанием отомстить. И на балу, в честь нашей с императором помолвки, мне удалось выманить Тьера на танец. Невестам не отказывают, а приглашение было выдвинуто при всех, и в такой форме, что он просто не сумел отшутиться, как поступал всегда. Вайер, танец истинной страсти. Он не осознавал, на что подписывался, пока не заиграла мелодия, и отступать было поздно. А я? Грустная улыбка. Я не осознавала, что подписала приговор не ему. Скорее себе. Я так наивно полагала, что смогу унизить его перед всеми, просто унизить, и доказать Анаргу, что его друг не так безукоризненно безупречен, как он и все остальные полагали. И я начала танец коварной соблазнительницей в столь близком соприкосновении с партнером, что не заметить его желание было бы сложно. Ликование? Каким же невероятным было мое ликование в середине танца! Я поняла, что нравлюсь ему, что он, как и все, желает меня, что он все же попал под влияние моих чар. И когда струнные утихли, я прочла в его взоре признание в полном и абсолютном поражении. Я победила! В тот краткий миг я была победительницей и не посчитала нужным скрыть свое ликование. Его взгляд изменился в то же мгновение, предоставив мне возможность убедиться в легендарном самоконтроле Тьера. А потом вступили ударные. Началась его партия. Судорожный вздох и почти шепотом. Он только начал. А я вдруг поняла, что не желаю, чтобы останавливался. Он касался с такой нежностью, и я таяла от каждого прикосновения, словно сгорала в огне. Единственным отступлением от норм танца было его ласковое прикосновение пальцами к моей щеке. Но я потянулась за его ладонью, как домашняя кошка. Стали ли наши чувства очевидными для окружающих? Он свои скрыл, подтвердив репутацию самого сдержанного из темных лордов. А я не сумела. И когда танец завершился, я смотрела на него широко распахнутыми влюбленными глазами. А в его взгляде читалась лишь прежняя, чуть снисходительная насмешка. В тот момент мне хотелось умереть. Она замолчала, потом продолжила. Равнодушие всегда ранит. Равнодушие любимых убивает. И глядя, как он уходит, спокойный и уверенный в себе, как и прежде, мне оставалось лишь повторять про себя. Я Тангира Анаргат. Я блистательная Тангира Анаргат. И я заставила себя улыбаться. Улыбаться, смеяться, флиртовать со всеми и каждым. Не могла лишь смотреть на наследника. Анарк все понял. Абсолютно все понял. А может, понимал и раньше, что за моей лютой ненавистью скрывается совсем иное, гораздо более сильное чувство. Не осознавала только я. Снова пауза, чтобы, собравшись с мыслями, продолжить. Но было бы глупо рассчитывать, что наследник империи благородно отойдет в сторону, позволив мне быть тем, кого полюбила. В тот же вечер, как символ помолвки, Анарк подарил кольцо своего рода. Леди протянула ладонь, позволяя мне рассмотреть артефакт. И едва кольцо было надето на мой палец, камень стремительно почернел. Почернел! Она выговорила это слово с какой-то затаенной яростью. Все вокруг открыто выражали восторг и восхищение, бурные овации, прозвучали слова напутствия от наших отцов. Знаешь, никогда прежде брак, заключенный представителями рода Анаргат, не был истинным. Такого не ожидал никто. А я стояла, смотрела на почерневший камень, и мне хотелось завыть от отчаяния. К сожалению, оборотней в роду не наблюдалось, так что мечты оказались несбыточными, и мне не оставалось ничего иного, кроме как начать подготовку к свадьбе. Меня очень интересовала история с кольцом. В конце концов, и мою руку украшает почерневший камень, но я почему-то спросила. И что было дальше? «Дальше?» — леди Тьер улыбнулась. «А дальше случилось нечто странное. До нашей свадьбы оставалось не более месяца, когда однажды я получила письмо от некой леди с просьбой встретиться. И не где-нибудь, а в самом императорском дворце. Знаешь, Дея, любая другая на моем месте насторожилась бы. Но я же Тангира Анаргат». Мне бросили вызов, я приняла его. О, я ждала чего угодно. Нападение, попытки убийства, магической ловушки. Да, абсолютно всего. Не ждала лишь услышать голоса в указанном месте. И я уже гораздо тише и медленнее подошла к приоткрытой двери, за которой увидела стоящего бледного, а скорее взбешенного Анарга, и леди, рыдающую на коленях перед ним, и повторяющую снова и снова. «Я беременна, Анарк! Я беременна!» Судорожное рыдание леди Тьер подавило, Но уже одно это сказала о многом. Ей было больно от предательства и сейчас. Я стояла там, наблюдая эту безобразную сцену, и могла думать лишь об одном. Я же хранила ему верность. Несмотря на собственные чувства, я хранила ему верность, не даря многочисленным поклонникам даже поцелуя. Чувство дикой, всепоглощающей несправедливости словно захлестнуло. А темных лордов не беременеют, если только лорд этого не пожелает. Я это знала, он это знал. Леди, рыдающая на коленях перед ним, несомненно, также была осведомлена об этом. Это было предательством, Дэ. Просто предательством. Если бы она была лишь его любовницей, я бы поняла. Он мужчина, и традиции не диктуют им хранить невинность до 18 лет. Но беременность... Как пощечина. Будь на моем месте другая темная леди. Сожжение дворца — это меньшее, что грозило бы наследнику за подобное. Но слишком часто мне повторяли, что я Тангира Анаргат. Я будущая первая леди. Я должна быть безупречна во всем. И, распахнув дверь, я лишь пожелала нареченному счастья в семейной жизни. Даже нашла в себе силы улыбнуться. Вежливо и отстраненно.